В зале слушания. «Ну и где здесь пример хорошего руководства?» — устало спросил председатель, когда рыжий юрист закончил. «Как где? Оно в предусмотрительном невмешательстве. Побег техника и его подопечного были планом судьбы, ее неисповедимым путем. Разве все, что происходит вокруг нас, любые действия, слова, мысли и поступки, не является частью глобального замысла? Судьба сама все расставила на свои места, верно?» Несмотря на твердость доводов и пламенную речь, голос юриста звучал не слишком уверенно. «Неверно. И даже глупо», — позволил себе резкость председатель. «Если бы все шло своим чередом, в нашей организации вообще не было бы никакой нужды. Не нужны были бы расчеты, сборщики информации, техники и...» Он широко улыбнулся. «Разумеется, не нужны были бы юристы вроде вас». Рыжий попытался проглотить комок, застрявший в горле, но не смог. Он протер вспотевший лоб рукой и продолжил. «В любом случае, нарушение и самоволку техника нельзя повесить на мастера. Решение было принято самим техником». «Скажите, а были ли организованы поиски пропавшего на 7 лет сотрудника?» — обратился глава собрания к Костромину. «Дважды», — подтвердил тот. «А почему не трижды и не четырежды? Почему пришлось ждать до тех пор, пока судьба не начнет брать все в свои и без того вечно занятые руки?» «Да потому что мы ограничены в ресурсах. Вы тут все сидите, язык засунули в одно место, боитесь сказать. Тогда скажу я». «Не забывайтесь, Павел Рефрижераторович». «Сами не забывайтесь, Дмитрий Матвеевич. Судить меня вздумали? А кто осудит тех, кто за последние 20 лет нам 3 раза сокращал бюджет и штат сотрудников? Кто убрал курс молодого техника? Люди выходят на первые задания необученные, рассеянные, без полного комплекта оборудования. Где я вам должен искать ресурсы для поисков дезертиров? У нас на одного клиента порой приходится выделять 13 техников». «Сколько, сколько?» После этих слов несколько человек в зале пожаловались на плохое самочувствие и духоту. «Мне не послышалось? Вы сказали 13 техников на одного клиента?» Даже председатель не мог скрыть подступившую тревогу. Секретарь тем временем еле успевал заносить информацию в компьютер. «Не послышалось. 13. И они трудятся ежедневно. А если убрать хотя бы одного, начнется такой хаос, что вам первое кармическое восстание покажется праздничным днем». «Это что же за клиент такой у вас?» «Подождите, не отвечайте. Я, пожалуй, попрошу открыть окна, принести воды и нашатыря всем присутствующим». Пока шла подготовка, к Костромину подошел рыжий юрист и, наклонившись, прошептал на ухо. «Павел Рефрижераторович, вы затеяли опасную игру. Мой вам совет — отзовите этот вопрос, скажите, что вы пошутили или перепутали, что вам просто стало не по себе. Но не стоит так себя вести сейчас и рассказывать про ОПН тоже не стоит». «Поди прочь, лепрекон!» — толкнул Костромин юриста и, выпив залпом стакан воды, начал рассказывать без помощи всяких бумажек.